Вот и лето прошло. Пара поворотов не туда, пара звонков на номера. И вчера еще черного списка. Ты хотел бы знать, как мои дела. Я хотела знать гарантии и риски. Каждый пусть решает за себя. Мой характер тверд, а посыл не двусмыслен. Дыма не бывает без огня. А у нас, кажется, нет даже маленькой искры. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало. Пусть любовь уносят поезда, сердце оставляет в железной столице. Время отключает тормоза, время позволяет заново влюбиться. А Москва, как прежде, не верит слезам. Скидываем маски, идем за кулис. Пройденный этап, вывод сделай сам. Я хочу быть с тобой, но в переносном смысле. Вот и лето прошло.